Я беру Суприм и мешаю его свет. Это твоя дама, и она уже раздета. Никогда не волновало мнение валетов. Я беру Суприм и мешаю его свет. Я беру Суприм и мешаю его свет. Я беру Суприм и мешаю его свет. Никогда не волновало мнение валетов. Я беру Суприм и мешаю его свет. Я король, но я беру ее прям в туза. У меня нет денег, кто тебе это сказал? Вижу твою ненависть, на страх по глазам. Твоя дура напевает ебанутого в шазам. Нахуй Лэмборари, для тебя есть Uber. Только долбоебы говорят про то, как курят. Быстро захватил страну, как молния Маккуин. Буду трахать телок, даже когда стану я седым. Я красивый, знаю, волосы и брови. Даже чем у моей соки, тоньше мои ноги. Но запомни одну вещь, мы не даем задних. Зато твоя подруга мне дала два раза сзади. Я беру Суприм и мешаю его свет, ма. Это твоя дама, и она уже раздета. Никогда не волновало мнение валетов. Я беру Суприм и мешаю его свет, ма. Я беру Суприм и мешаю его свет, ма. Я беру Суприм и мешаю его свет, ма. Я беру Суприм. Я беру Суприм.